на озере Комсомол. Еще бы! Ничего непосвященному человеку не понять. И не надо. Не надо понимать ветеранов, которые отлично обходятся междометиями. А за междометиями и прекрасными северными названиями тяжелая, иногда веселая, но всегда настоящая жизнь настоящих мужчин. Мужчин, которым повезло. Потому что отсюда, где они, до Северного полюса всего рукой подать. А помнишь, и никто бы из них не признался, что в самые трудные минуты их поддерживала надежда и вера, что впереди все-таки то, что называется «самое». Самый красивый рассвет, самая красивая девушка, самая большая рыба, самый большой медведь. И еще в холоде полярных ночей преследовало каждого иногда видение женщины. По-разному это было. Может, это та конкретная, единственная, может быть, что-то вообще абстрактное. А возможно, лицо девушки, которой ты и видел-то всего один раз, и сейчас не помнишь где, мельком на Арбате или в самолете по дороге в Казань. Это волновало и успокаивало. Успокаивало, когда ты выяснял, что тебе надо делать, когда останешься жив. Прежде всего, найти ее. Ты начинал понимать главное. Пусть у тебя на свете было все, но не было ее, той, что привиделась, что ниспослана тебе оттуда, с вершин северного сияния, и осталась в твоей памяти не зря. Значит, дорога твоя удлинится, она уже удлинилась, и тебе шагать еще и шагать, а когда человек идет, он в конце концов всегда приходит к костру или к источнику, или к сердцу, которое до встречи с ним было необитаемо. «А помнишь, как вас в плен чуть не взяли?» — спросила Ноэ. «А как же!» — засмеялся Антоша. «Это разве забудешь? Вот уж было весело!» «Сначала-то не очень весело», — поправил Чернов. «Зато потом отвели душу». Они начали в деталях вспоминать эту историю, вошедшую в летопись курьезов Арктики. Машкин взял тогда отпуск, не мог вылететь с острова, махнул рукой и записался рабочим к Чернову. Работать на просчете и мечене белых медведей в берлогах Дремхеда. Жили они вдвоем в то злосчастное время, когда сгорел Балок. Осталась от Балка одна треть. Ее соединили с эскимосским Иглу, строили сами и так жили. Однажды утром почудилась обоим сразу иностранная речь, где-то прямо над головой. Они выскочили мигом из спальных мешков, бросились к крошечному окошку, надышали маленькое пятно и обомлели. У входа в иглу стояла группа лыжников в ярких пуховых костюмах не нашего производства и оживленно обсуждала что-то не на русском языке. «Американцы!» — мелькнула у обоих мысль. Чернов кивнул Машкину на карабин, приложил палец к губам и потянулся за пистолетом. Он надел ремень с кобурой прямо на кухлянку, осторожно приоткрыл дверь и показал Машкину, чтобы страховал его из карабина, чтобы стоял подальше, сзади, и не высовывался. Ход в иглу был прикрыт листом фанеры. Чернов надел очки, чтобы солнце не ослепило сразу, отодвинул лист,